Надежда проснулась поздно. Никто не ходил по комнате, никто не лил воду в ванной, не стонал, не причитал, не ронял вещи. Накануне, вернувшись после позднего обеда с Сергеем Сергеевичем, она застала чисто прибранный пустой номер, где лежала записка от Галки. «Надя, извини, но я переезжаю в клинику. Иван Петрович назначил мне много процедур, так что гораздо удобнее будет сделать все это на месте. Номер я оплатила до конца недели и вещи оставила, можешь пользоваться». И все. Бросила подругу, сбежала в клинику, чтобы там, за высоким забором с охраной, спокойно заниматься собой, любимой. Втравила Надежду в жуткую историю и трусливо отстранилась. Предала ее, умыла руки, как Понтий Пилат. Оставила на растерзание полиции одну в чужом городе, без помощи, без денег и без одежды. Но нет, вот они, вещи. Пара джемперов, брюки, куртка, что на Надежде. И ее собственная тоже, рукав зашит. И квитанция из химчистки лежит на столике возле кровати. Отчего-то такая, в общем, незначительная мелочь, как одежда, еще больше Надежду разозлила. «На тебе, мол, с барского плеча и отвяжись от меня». Кажется, дружба с Галкой закончилась. Но не это сейчас важно. Главное — вырваться из этого города, а потом уж она с Галкой разберется. Об этом она подумает завтра. Утро, как известно, вечера мудренее. И вот теперь Надежда поглядела на часы и поняла, что проспала все на свете, включая завтрак. Разбудить, что ли, не могли. Но она тут же сообразила, что это Галке за отдельную плату приносили завтрак в номер. И ей стало обидно от того, что ей-то этого делать никто не собирался. Самой нужно в столовую идти. И сейчас ходить туда незачем, время завтрака давно прошло. «Ну ладно», — подумала Надежда, — «обойдусь». И тут же раздался стук в дверь и голос Ани. «Надежда Николаевна, откройте, пожалуйста». «Вы завтрак принесли?» — оживилась Надежда. «Минуточку». Она накинула халат и повернула ключ, и немедленно отлетела от мощного толчка, едва успев увернуться, чтобы не получить дверью в лоб. В комнату ворвались два дюжих полицейских, за ними протиснулась испуганная Аня. «Это что такое?» — Надежда попятилась и села на диван. «Собирайтесь, гражданка Лебедева», — отчеканил первый. «Время дорого». «Куда собираться?» — пролепетала Надежда. «Вы вообще кто?» «В отделение на допрос», — сказал второй, в котором Надежда узнала вчерашнего Индюкова. «С чего это так срочно?» — она пожала плечами. «Меня Семен Иванович вчера вызывал». «Не тяните время, Лебедева», — гаркнул первый. «Будете сопротивляться, мы имеем право забрать вас силой». «Силой?» — изумилась Надежда. «Арестуете силой? А ордер у вас имеется, а, Индюков?» «Никто вас не арестовывает», — Индюков заерзал на месте, — «а просят прибыть на допрос. Только скорее надо, полковник ждать не любит». «Начальство, значит», — сообразила Надежда. «Ну ладно, только оденусь». Она направилась в ванную. «Да недолго там», — прикрикнул первый визитер, — «времени мало». «Подождешь, не сдохнешь», — огрызнулась Надежда, но тихо, так, чтобы он не слышал. На лестнице первый мент крепко держал ее за локоть, Индюков топал сзади. В холле присутствовал весь персонал пансионата и некоторые постояльцы. «Дожила», — горько подумала Надежда, — «сраму-то, хорошо хоть наручники не надели». Надежду проволокли по коридору и втолкнули в кабинет. Дверь за ней захлопнулась. Кабинет был большой, не то что у Дятлова с Зеленушкиным. В дальнем конце этого кабинета, за огромным, как ледокол, столом, восседал громоздкий мужчина, по лицу которого было сразу видно, что он считает себя большим начальником. Мужчина этот отдаленно был похож на осеннего медведя, который уже собрался улечься в берлогу, но тут ему помешали непредвиденные и неприятные обстоятельства. Он уставился на Надежду мрачным, пронизывающим взглядом и проговорил, тяжело ворочая каменными челюстями: «Лебедева!» «Совершенно верно», — ответила Надежда Николаевна и прошла отделявшее ее от стола расстояние. Перед столом стоял даже не стул, а табурет на трех ножках. Надежда взглянула на этот табурет с сомнением, но все же села. «Я вам еще не разрешил сесть», — рявкнул хозяин кабинета, грозно перекатив желваки. «Ну вы же сидите», — резонно возразила Надежда. «Молчать», — прорычал мужчина. «Говорить только, когда я спрашиваю». Надежда пожала плечами. «Как, кстати, к вам обращаться? Я имею в виду ваше имя, отчество». «Обращаться ко мне, гражданин полковник. По имени, отчеству с преступниками я не разговариваю». «С преступниками?» — удивленно переспросила Надежда. «Это кого же вы имеете в виду?» «Колитесь, Лебедева!» — рявкнул полковник и ударил по столу кулаком. От этого удара подпрыгнули два телефона, и один из них жалобно звякнул. Это был тот телефон, по которому Горловой разговаривал с подчиненными. Полковник недовольно покосился на него, но больше ничего не сказал. «Что, простите?» — удивленно переспросила Надежда. «Колитесь!» — повторил полковник, перегнувшись через стол и буравя Надежду глазами. «В каком смысле?» «В самом прямом. В смысле, так сказать, чистосердечного признания». Голос полковника чуть смягчился. Он подтолкнул к Надежде листок бумаги и ручку. «Пишите. Я такая-то. Чистосердечно признаюсь в преступлениях, совершенных мной такого-то и такого-то числа. Возможно, суд примет во внимание это чистосердечное признание и сократит, так сказать, меру наказания». «Какое наказание?» — воскликнула Надежда, отбросив ручку. «Какие преступления? О чем вы говорите?» «Об убийствах Лебедева», — пророкотал полковник, привстал из-за стола и навис над Надеждой, как скала. «Тут вам Лебедева не там. Я вам не Дятлов. Я вам не буду, так сказать, кашу по тарелке размазывать. Я с вами, так сказать, быстро разберусь». «Извините, но такое впечатление, что вы бредите», — негромко проговорила Надежда. Лицо полковника, которое и прежде имело оттенок кирпичной заводской стены, еще больше побагровело. Он приоткрыл рот, как будто ему не хватало воздуха, и выдохнул. «Что? Отставить, молчать, не сметь возражать, не сметь разговаривать с руководством. Как вам будет угодно». Надежда замолчала и принялась рассматривать стену за спиной полковника. Тот отдышался, положил перед собой огромные кулаки и проговорил тяжелым, как чугунная болванка, голосом. «А вы тот еще фрукт, Лебедева. Я с вами хотел по-хорошему, по-человечески, но ничего не выходит. Значит, все будет серьезно. По полной, так сказать, программе». Надежда оторвала взгляд от стены, на которой не нашла ничего интересного, и снова взглянула на своего собеседника, если то, что происходило между ними, можно было назвать беседой. «Все-таки хотелось бы знать, в чем вы меня обвиняете и на каком основании». «Вам хотелось бы знать», — передразнил ее полковник, — «это можно. Это ваше, так сказать, право». Он придвинул к себе толстую пачку листов, уставился на первый из них и прогремел. «Я обвиняю вас в нескольких случаях хулиганства. Окно в аптеке разбили, козлы подпилили с целью нанесения телесных повреждений гражданину Зябликову». «Чушь какая!» — пробормотала Надежда. «Но это, так сказать, семечки», — продолжал полковник. «Главное же — убийство гражданина Костоломова. Поджог личного имущества в виде гаража, а также убийство граждан Макаркина и Кукушкина». «А это еще кто такие?» — удивилась Надежда. «Это что ли, те двое из ларца? В смысле, из газетного киоска?» «Совершенно верно», — удовлетворенно проговорил полковник. «Значит, перестали играть, так сказать, в несознанку. Значит, все же решили во всем признаться?» «Мне не в чем признаваться», — отрезала Надежда. «Вы сами-то посудите, какой из меня убийца. Мне, не будем уточнять, сколько лет, я законопослушная женщина». «Молчать», — прервал ее полковник, — «ты у меня во всем признаешься. У меня и не такие кололись». «Господи, какой бред!» — едва слышно пробормотала Надежда. «Я тебя насквозь вижу», — рокотал голос полковника. Надежда с удивлением смотрела на полицейского. Она поняла, что он ее совершенно не слушает, что она, Надежда, для него вовсе не человек, а всего лишь пустое место, пятно на сетчатке глаза, строчка в протоколе, что он для себя уже все решил и назначил ее виновной во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. От этой мысли Надежда почувствовала не страх, а злость. Эта злость разрасталась в груди, как снежный ком, и придала ей силу и уверенность. Она не позволит себя растоптать, не позволит себя уничтожить. Главное теперь — сохранить самообладание, не поддаться эмоциям. Больше всего ей хотелось запустить в полковника чем-нибудь тяжелым или еще лучше ткнуть ручкой ему в глаз. Но как раз этого ей ни в коем случае нельзя делать. Ко всем бредовым обвинениям добавится еще вполне реальное нападение на сотрудника полиции при исполнении им обязанностей, и ее действительно упекут за решетку. Нет, чтобы победить этого монстра, ей нужно держаться спокойно и уверенно. Что может ей помочь? Только чувство юмора. Она пристально посмотрела на полковника. Этот тип, который сидит перед ней, похож вовсе не на медведя, а на жирного откормленного кабана, на здоровенного борова. И годится он только на ветчину. «Или на карбонат», — проговорила она вслух. «Пожалуй, килограммов 100 выйдет. Хотя нет, конечно, очень много отходов». «Что?» — подозрительно переспросил полковник. «О чем это вы, Лебедева? О каких таких отходах? Вы что, еще и расчлененкой занимаетесь?» «Да». «Слышали такого Чикатило? Так вот, это тоже я». Полковник схватился за блокнот, хотел что-то записать, но вовремя одумался и, раздраженно оттолкнув блокнот, прошипел. «Острить вздумали?» «Ничего, и не таких обламывали. Вы меня еще не знаете, но вы меня скоро узнаете». Надежда представила, как разряжает в него обойму шестизарядного револьвера. Она, конечно, в жизни такого не держала в руках, но представила себе это очень живо, а еще лучше придавить его чем-нибудь тяжелым. «Нет, нельзя предаваться таким мрачным фантазиям. Нужно взять себя в руки». «Вот что, гражданин полковник», — проговорила Надежда, — «я имею право на адвоката. Так что, если хотите продолжить этот разговор, я буду говорить только в его присутствии». «О правах заговорила», — зловеще процедил полковник. «Адвоката тебе?» «Будет тебе адвокат. Предоставим тебе адвоката. Есть у нас такой. Семендяев, как раз по уголовным делам большой специалист. А пока подождешь адвоката в камере. Там, может, подумаешь немножко, так сказать, поразмыслишь и придешь, наконец, к правильной линии поведения». «Вам бы тоже не мешало, так сказать, поразмыслить», — тихо проговорила Надежда. «Конвой», — рявкнул полковник, — «в камеру ее». Уже от самых дверей Надежда взглянула на полковника и подумала: «Ах, чтоб тебя расплющило». Мрачный Индюков, недовольно сопя, вел Надежду по коридору. Потом они спустились по лестнице, но не по той, что шла от входа и где сидела дежурная. Эта лестница была узкой и мрачной, ступеньки грязные и выщербленные. Спустившись, Надежда оказалась в небольшом помещении без окон. Одна стена была отгорожена решеткой, в другой виднелось небольшое окно, как в советской столовой на раздаче. Окно было закрыто зеленой фанерой. «Раиса Ивановна!» — Индюков постучал в окно. «Выйди, я задержанную привел». «Задержанную?» — заворчала Надежда. «По какому праву, интересно, меня задержали? Бумаги никакой не предъявили. Ни тебе постановления, ни тебе ордера, ни тебе обвинения. Начальник наорал, и все постановление». «Это кто тут такой недовольный?» В окошко выглянула широкая, как блин, физиономия с маленькими глазками и ртом, похожим на землечерпалку. «Это мы сейчас быстро успокоим». «Раиса Ивановна!» — Индюков неуверенно переступил ногами. «Ты это, поаккуратней тут, она ж все-таки не местная». «А мне все едино», — громогласно объявила тетка. «У меня любимчиков нет». «Избави Бог у такой в любимчиках ходить», — подумала Надежда. «Вы, гражданочка, отдохните пока в камере», — сказал Индюков. «Вас не арестовали, не задержали, просто начальнику полиции срочно отъехать требовалось, так что вы подождите немного, а уж потом он снова вас на допрос вызовет». «Сумку сюда», — приказала тетка, — «ценные вещи тоже». Она перебрала содержимое Надеждиной сумки, выдала ей расческу, носовой платок и пачку влажных салфеток. «Ценные вещи есть?» — спросила она. Надежда помотала головой, потому что перехватила горло. Она поняла, что сейчас ее запрут в камеру и неизвестно, когда выпустят. И выпустят ли вообще? «А это что?» Вызверилась тетка и ткнула пальцем Надежде в ухо, где была сережка с небольшим бриллиантом. Сережки подарил муж на последнюю годовщину их свадьбы. «У тебя их в камере сопрут, а Сидоренко, отвечай!» — орала тетка. Надежда молча вытащила сережки из ушей и подала тетке в окно. «Кольцо обручальное!» «Оно не снимается», — твердо сказала Надежда. «Если в камере сопрут, то только с пальцем». «Раиса Ивановна», — маялся Индюков, — «ты скоро?» «Ладно». Тетка составила опись, дала Надежде расписаться и вышла из своей фанерной будки. «Проходи». Она открыла решетчатую дверь, и Надежда шагнула в коридор. Этот был гораздо мрачнее верхнего. Стены без окон выкрашены грязно-зеленой краской, которая кое-где облупилась. В коридор выходило 4 двери, все с одной стороны. Раиса Ивановна отперла вторую и сделала приглашающий жест. «Заходи, Лебедева!» Надежда втянула голову в плечи и бочком протиснулась в дверь. Она ожидала увидеть темное вонючее помещение, забитое под завязку жуткими уголовницами, но действительность оказалась не так страшна. Камера была маленькая, тесная, конечно, и душная, но из людей там была только одна девица, валявшаяся на нарах в трусах и полосатой маечке. При виде вошедших она оживилась. «Тетя Рая, дай закурить». «Какая я тебе тетя?» — заворчала Раиса. «Оброни бог от такой племянницы, нет у меня курева». «Ага, а мою пачку скурила». «Да у тебя и было там всего две штуки», — возмутилась Раиса. «И вообще молчи, Танька, не выводи меня из терпения». Дверь захлопнулась. Надежда огляделась по сторонам. Нары были в два ряда по двум сторонам камеры, как полки в купе. На старых досках валялся тонкий тюфяк, больше ничего не было. Надежда тихонько присела на свободное место и затихла, изредка бросая взгляд на соседку. Девица оказалась не промах. Под глазом лиловил живописный синяк, губа распухла, а так, в общем, ничего себе девица, не первой молодости, но фигуристая. «Слышь, тетя», — лениво сказала девица после некоторого молчания, «ты там не сиди, там Зинка бомжиха спала, у нее насекомые». Надежду в ту же секунду сдуло с нар. «Садись!» — девица села по-турецки и хлопнула по свободному месту. «Будь как дома! Покурите есть?» «Да нет», — Надежда развела руками, — «не курю». «А пожрать чего?» Надежда молча протянула ей плитку шоколада, которую Раиса Ивановна сунула вместе с расческой и носовым платком. «Меня Таней зовут», — жуя заговорила девица. «Таня, вареник». «Это что, кличка такая?» — полюбопытствовала Надежда. «Самое что ни на есть фамилия», — обиделась девица. «И что такого? У людей еще хуже бывает». «Бывает», — согласилась Надежда. «А ты тут давно сидишь?» «Третий день», — ответила Таня. «У меня, понимаешь, неудачное дело случилось. Я в поезде работала. Ну, вроде все поначалу хорошо шло. В купе нас четверо. Бабушка, божий одуванчик, я да два мужика командированных. Ну, выпили, конечно, за встречу, посидели, потом спать легли. Ночью я, как обычно, встала, вытащила у них бумажники. Еще кое-чего прихватила, да собралась свинтить по-тихому. Тут бабка просыпается и говорит: «Вы это куда? Вы это выходите, что ли?» «А говорили, что до Питера едете». «Спите спокойно», — говорю, «бабуля, мне в туалет». «А тогда, — говорит, — вещи оставьте». «Зачем вам в туалет? Пальто с сумкой». «Какое, — говорю, — твое дело, старая корга, в чем я в сортир иду?» А она как заверещит, как будто ей на хвост наступили. «Караул, грабят». Мужики, конечно, проснулись, да меня схватили. Пока отбивалась, пальто сняли и сумку выхватили. Вырвалась от них, да в туалете заперлась. Пока они по вагону бегали, проводника искали, поезд притормозил, и я выскочила в окно. До ходу мимо пакгаузов каких-то. Пересидела до утра в вагоне старом, потом пошла на свет. Оказалось, это город Козадоев. А замерзла в одном пиджачке-то. Прихожу на вокзал, хоть погреюсь, думаю. А там мужик спит с чемоданом. Жарко там, печка топится. Так он куртку снял и рядом положил. Ну, думаю, хоть курточку прихвачу, может, и в карманах чего. Села рядом, тяну потихоньку. Тут кассирша из окна заорала, как сирена пароходная. «Держи ее, Веня, она тебя грабит». «А что там грабить-то? Куртка рвань, рванью. В кармане сигарет пачка, да зажигалка грошовая». Ну, конечно, мужик с просунья озверел. Сходу мне в глаз засветил. Я девушка нервная, да еще околела за ночь-то. В общем, подрались мы с ним по-серьезному. Кассирша полицию вызвала, мужика в больницу, ухо я ему откусила, а меня сюда. Документов при мне никаких, вот сижу, жду, когда личность установят. «Что, совсем ухо откусила?» — изумилась Надежда. «Да не», — Танька махнула рукой, — «так только хрящик. Теперь, конечно, ухо провиснет, как у сеттера, но можно волосы подлиннее отпустить». «А чё он, не разобравшись, сразу в морду?» — обиженно сказала она и потрогала синяк под глазом. Доев шоколадку, Таня вытерла пальцы от тюфяка и приступила к Надежде с расспросами. «Слышь, тетя, а тебя по какому делу сюда привели?» «По доброте душевной», — вздохнула Надежда. «И не смей меня тетей звать, зови Надеждой». «Это как по доброте?» — не отставала Танька, и Надежде пришлось рассказать все с самого начала. «Ну, это не по доброте, а по глупости», — заявила Танька авторитетно. «Никогда не нужно людям помогать, когда они тебя не просят. Вот не просила тебя подруга приезжать?» «Ну, в общем, да», — подумав, сказала Надежда. «Меня ее муж просил». «А мужиков вообще слушать не стоит», — махнула рукой Танька. «Твоя правда», — согласилась Надежда. «То есть в том ты права, что я глупость сделала. И как теперь выбраться? Надо бы мужу позвонить, пускай приезжает и меня вызволяет. Самой уже не справится. Да вот как назло телефон отобрали». «Как бы поздно ни было, этот главный начальник совсем у них полоумный. Пиши, — говорит, — признание во всех убийствах». «Телефон, говоришь, отобрали», — оживилась Танька. «Но этой беде мы поможем. Слушай сюда». Через некоторое время охранница услышала истошные крики и визг. «Раиса Ивановна!» — орала Надежда и колотила в дверь ногами. «Караул!» «Ну чего вам?» — охранница не спеша топала по коридору. «Чего орете?» «Танька взбесилась», — орала Надежда. «По полу катается, визжит». Танька и правда визжала оглушительно. «Вот я ей сейчас устрою». Раиса открыла дверь и вошла в камеру. Надежда испуганно жалась к стене. Танька артистично каталась по полу и сучила ногами. «Ты что это выдумала?» — грозно спросила Раиса. «Бунт устраивать? Здесь я порядки устанавливаю». Мощной рукой она подняла Таньку и бросила ее на нары. То есть хотела бросить. Танька вдруг повисла у нее на шее с поцелуями. «Тетечка Раечка, как я тебя люблю!» «Ху ты!» — сердцем плюнула Раиса. «Всякое еще будет лезть!» Она захлопнула дверь в полном негодовании, а Танька подала Надежде ее собственный мобильный телефон. «Ну надо же, как ты ловко!» — похвалила она. «Да это ж просто!» — отмахнулась Танька. «Раиса вообще-то баба не вредная, просто у нее фишка. Любит чужими вещами попользоваться. Не возьмет. Ну вот, к примеру, по телефону все деньги прозвонит обязательно. Дочка у нее в Североморске, она и названивает. Самой-то платить дорого. Помаду опять же всю смажет, крем тональный. Звони, Надя, пока она не хватилась». С замиранием сердца Надежда нажимала нужные кнопки, и вот в телефоне раздался знакомый родной голос. «Сашенька». Голос самой Надежды дрогнул, на глаза выступили слезы. «Дорогой, я так соскучилась». «Надя», — ответил муж, запыхавшись, — «извини, я очень занят. Ты прямо на совещание попала. Такой вопрос важный решаем. Позвони попозже. Я лучше вечером сам тебе перезвоню. Ну, целую. Бейсик здоров, тебе привет и шлет». Дальше, как говорилось в старой советской пьесе, последовала тишина.